Глава 5. Приезжаю домой и лезу в холодильник. Достаю вчерашнюю жареную картошку и разогреваю. Падаю на диван и приступаю к изучению договора. Отродясь, не видела таких огромных контрактов. Обычно на один, а то и половину листа, А4. Только основное — кто что делает, сроки и формат. Иногда есть пункт с рекомендациями по ретуши, а здесь букв запутаться можно. И написано таким языком, теряюсь на каждой строчке. Пока могу с уверенностью сказать, меня смущает пункт, что заказчик сам определяет время работы. То есть у меня не будет никакого графика. А как мне в студии работать? Беру карандаш и рисую вопросик напротив этого пункта. Далее плюшки. Мне должны предоставить всю необходимую технику, если у меня нет своей, которая подойдет для конкретной съемки. Улыбаюсь. Давно хотела попробовать парочку объективов, и если свезет, смогу это сделать. Пункт про питание безумно радует, хотя и смущает. Что значит трехразовое? Сколько будет длиться съемочный день? А когда обрабатывать фотографии? Срок действия договора — до конца декабря. Я, конечно, предполагала, что почти 200 человек сфотографировать — дело не быстрое, но как-то затянуто. Или это с учетом времени на обработку фотографий? Такс, едем дальше. Фотосопровождение внутренних мероприятий фирмы? Это что, например? Трансфер? Снова ставлю вопрос. О, самый важный пункт. Оплата. Циферок никаких нет. Хмурюсь. Зато есть разгадка про выездные мероприятия. Указаны варианты оплаты работы. Почасовая, если это репортажная съемка тимбилдингов, корпоративов и тому подобного. Ага, а вот и студийные портреты. Своя графа. Жанровые тоже отдельно. Значит, Станислав Игоревич хочет, чтобы я снимала сотрудников за работой, в студии и неформальной обстановке. Более или менее понятно. Было бы здорово пообщаться с редактором журнала, чтобы знать, чего он ждет от фотографий. Но теперь очередь до страшилок дошла. Неустойки и урегулирование споров. Одно радует — штраф не может превышать суммы контракта. Значит, если я облажаюсь, то максимум придется вернуть выплаченные деньги, только простой студии никто не оплатит. Мне нужна помощь. Звоню сестре, моя опора и советчица. Никто так меня не понимает и не поддерживает, как она. «Привет, котенок!» — раздается нежный голос. — Люд, мне нужна помощь. Сразу к делу. Привет, дорогая. — Что случилось? — становится серьезной. — Мне предлагают большой заказ. Очень большой, но условий застрелиться проще. Я не все понимаю. Хотела, чтобы ты помогла разобраться. — Если свободно, приезжай с бумагами, посидим, чай попьем. У меня тортик вкусный есть. — Ты кондитер. — Растягиваю губы. У тебя всегда тортик вкусный есть. — Ну да, — смеется сестра. — Но этот особенный. У меня новость. — Такс. Хочу услышать их первой. — Это нечестно по отношению к Лене. И замолкает. — Ты? — затихаю. — Боюсь сглазить. Еле слышно выдыхаю. — Это то, о чем я думаю? — 12 недель, — радостно говорит сестра. «Господи, Людка!» — кричу в трубку. «Я тебя люблю! Обожаю! Поздравляю! Буду через 15 минут!» «Не гони так! Я хочу, чтобы ты увидела племянника!» «Это мальчик?» — замираю, но быстро спохватываюсь. «Молчи! Скоро буду! Хочу лично все услышать и увидеть!» Это лучшая новость за много лет. Люди еще в 25 поставили неутешительный диагноз — бесплодие. Какое-то преждевременное старение яичников. Толком ничего не объяснили, сказали, что причин не знают. Это чуть не убило ее и разрушило отношения с мужем. Он стал грубить, обзывать, в итоге бросил. Сестра оставила работу юристом и посвятила себя кондитерскому мастерству. Компенсировала отсутствие детей и любимого, делая сладости на детские праздники. А потом встретила Леонида, вдовца с 3 дочерьми. Ух, проблем с девками было. Я бы старшую Сашку убила. А Людка вся к ней прониклась. А младшая с порога решила, что моя сестра идеально подойдет ей как новая мама. Так и получилось. Уже 4 года, как поженились с Леней. Папочка, наверное, в шоке. Звоню в дверь, как добралась, не помню, но стоять спокойно не могу. «Заходи», — открывает сестра. С места прыгаю, приникаю к ее животу и обнимаю. «Ты же наше чудо долгожданное!» — целую. «Мы все тебя так ждали!» «Встань, нормальная!» — смеется Люда. «Как ты себя чувствуешь? Что врач говорит?» — заваливаю вопросами. «Леньку сердечный приступ не прихватил?» «Для него-то это ужас какой, 4-й ребенок! Он готов к бессонному марафону? Он-то старше!» Смеюсь. «Угомонись!» — хохочет сестра, поправляя свои непослушные волосы. «Проходи в кухню. Я боялась, что будет выкидыш или проблемы с беременностью, поэтому никому не сказала. Токсикоз никто не заметил?» Скептически хмурюсь. «А, нет его. Если бы не слышала сердцебиение малыша своими ушами, то и не поверила бы», — поджимает губы. «Чудо!» Быстро мою руки в раковине на огромной кухне и падаю за стол. «Сама-то как?» «Счастлива», — пожимает плечами. «Я не ждала такого подарка судьбы». «Потрясающе!» — выдыхаю. А Люда ставит чайник и достает торт. Точнее, целую кучу разных. Иногда она делает сборку из любимых угощений всей семьи. Вроде и торт один, но для каждого своя начинка. «Неудобно», — хмурюсь. «Это Леня должен разрезать. Он с девочками приедет через...» Бросает взгляд на электронные часы на микроволновке, а дверь открывается. «Сейчас». Задорно смеется и встречает семью. Квартиру наполняет галдеж. Девчонки наперебой что-то говорят. Ясно только одно. Все рады видеть друг друга. «О, у нас гости!» Обращает на меня внимание младшенькая, Майя. «Тетя Ксюша приехала!» Девчушке 8, а умна не по годам. Обнимает меня, а следом остальные. Я в этой семье ощущаю себя старшей дочерью. Да и неудивительно. С Сашей у нас всего 4 года разница, старшая Ленина. Со средней Дианой 8. Только для Майи я взрослая тетя. «Идите, приводите себя в порядок и жду за стол», — разгоняет всех сестра. «А мы с тобой посмотрим контракт. Потом будет не до этого», — подталкивает обратно на кухню. Пока все моют руки, переодеваются и готовятся к ужину, Люда изучает договор. «Ничего особенного», — пожимает плечами. «Тебя просто в рабство хотят», — хохочет. «Но судя по прочеркам в графе вознаграждений, ты можешь попросить достойную оплату». «Думаешь, стоит согласиться?» — недоверчиво уточняю. «Ты так хотела работу. Что вдруг случилось? Почему засомневалась? Боишься, что не потянешь? Вроде все по твоему профилю». «За работу я не переживаю», — отмахиваюсь. «Меня немного начальник напрягает, он строгий и злой». «Думаешь, будет придираться?» «Возможно, но там есть один молодой человек», — мнусь. «Да кто-то влюбился!» — заливается хохотом сестра. «Тогда подписывай, чтобы быть поближе к нему. Вдруг у вас получится». «Кто влюбился?» В кухне появляется Майя. «Тетя твоя!» — кивает в мою сторону Люда. «И как его зовут?» Строит глазки и садится мне на колени. «Константин?» Улыбаюсь. «Фотка есть?» Шепчет девчушка. «Ага». Киваю и достаю телефон. Я скинула себе фотографии и Кости, и Стаса. Майя рассматривает парня и морщится, а потом листает и смотрит фото Стаса за столом. «Мне этот нравится!» Улыбается и возвращает телефон. «Ой, нет, это большой страшный босс!» Мотаю головой. «Я его боюсь. А Костя хороший, он пиарщик в фирме». «Покажи», — кивает на смартфон сестра, пока сервирует стол. Поворачиваю экран к ней и показываю 2 фотографии. «Слушай малявку, она плохого не посоветует», — хмыкает Люда. «Мам!» — возмущается Майя. «Что, мам? Если бы не ты, то у меня не было бы 3 замечательных дочерей», — треплет девочку за щечку. «И сегодняшнего праздника бы тоже не было», — мягко улыбается. «Ты решила сказать папе?» — спрашивает малышка и рот руками закрывает. «Прости», — щебечет сквозь пальцы. «Я видела листочек, где было написано, что у меня будет братик». «Братик?» — басит в проеме Леня. а мы все оборачиваемся. Думаю, сестра не так хотела мужу сообщить. Застываем. И девчонки за спиной отца с огромными глазами стоят. Картина маслом. Даже жалею, что нет фотоаппарата. Хотя о чем я? Переворачиваю телефон и делаю фотографию зятя и племяшек. Девчонки отпихивают отца, обнимают Люду и принимаются ее поздравлять. А следом и Леня отходит от ступора и крепко целует жену. Наблюдаю за ними и понимаю, я тоже когда-нибудь хочу так же, чтобы большая семья обнимала меня в моменты счастья, да и горя. Майя тянет за руку. Присоединяемся к огромным обнимашкам. Вечер проходит идеально, а домой возвращаюсь с твердым решением взяться за работу. Времени много, ложусь спать, а утром позвоню Станиславу Игоревичу, надо обсудить непонятные пункты и сообщить, что я согласна. Если работа не выгорит, хоть с Костей может что-то получиться. Вздыхаю. Кажется, меня понесло. Я даже не злюсь на него за глупый поступок с испугом, а объектив сама виновата, что разбила. Хорошо, что он у меня не единственный, да и не самый дорогой. После работы на агентство Станислава смогу себе позволить куда более крутой вариант этого объектива. Так что с позаранку собираюсь и прямиком на работу. «Доброе утро, Оксаночка!» Снова мой знакомый охранник на этаже. «Я зайду к вам через пару минут», — улыбается мужчина. «Вам передали посылку». «Доброе», — недоверчиво поглядываю. «Заходите, кофе попьем. У меня сегодня только обработка, весь день одна сидеть буду». «О, с удовольствием», — поглаживает усы и уходит вниз. А я в студию, включаю свет и не мою полы. Зачем? Все равно никого не будет. Скачиваю фотографии и наливаю кофе для себя и охранника. Округляю глаза, когда он заходит в кабинет. В руках Петра Сергеевича безликая коробочка среднего размера без маркировок и букет хризантем. «А кто передал?» — опешиваю. «Тут записка есть». «А в коробке не бомба случайно?» — мужчина смеется. «Нет, я проверял. Это какая-то техника, как у вас». Ведет подбородком на полочке с объективами и приборами. «Садитесь», — улыбаюсь и протягиваю ему кофе. «А я разберусь с посылкой». Меняемся. Забираю цветы и коробочку, иду за водой, хотя меня снедает любопытство, от кого же они. Может, Костя извиняется таким образом. Как романтично. Ставлю букет на столик и читаю открытку. Приношу извинения от лица фирмы за причиненные неудобства. Я плохо понимаю в фототехнике, поэтому купил похожий объектив. Возможно, он подойдет. Такого, как у вас, не было. Надеюсь, это не повлияет на ваше решение о сотрудничестве. С уважением, С.И. Огнев. «Воу! Что-то не так?» — переживает охранник. «Еще не знаю. Открываю коробочку. Оседаю. Станислав Игоревич ошибся ноликом. Мой объектив в несколько раз дешевле. Этот даже круче, чем я собиралась купить на замену». Глазки облизывают желанную технику, но сдерживаюсь. Такое я не приму. Позволяю себе опробовать стекло в деле. Фотографирую городской пейзаж за окном, восхищаюсь картинкой и упаковываю объектив обратно. Сидим немного с охранником, а потом он уходит работать, да и я за компьютер. Буквально за час делаю коррекцию фотографий со вчерашней съемки, ставлю на конвертацию в привычный всем JPEG и звоню Станиславу, пока у меня перерыв. «Доброе утро», — отвечает он, а я теряюсь. «Здравствуйте, Станислав Игоревич!» Мямлю. Что-то трясет меня и пальцы холодеют. «Мы можем поговорить?» «Вы приняли решение?» «Да нет, да, но не об этом». «Простите, я вас не понял», — спокойно говорит мужчина. «Да, я приняла решение, но звоню по другому поводу». Выдыхаю. «Я вас слушаю». «Большое спасибо за цветы», — украдкой бросаю на них взгляд. «Но объектив я не приму». «Не подошел?» «Консультант заверил, что он для вашей модели фотоаппарата». «Да, подходит, только он впарил вам самый дорогой в линейке», — несмело сообщаю. «Мой дешевле». «Оу!» — встревает Станислав и тут же замолкает. «Да», — медлю, — «я не смогу его принять». «А что вы решили по контракту?» — переводит тему. «У меня есть пара вопросов. Если разберемся, я согласна». Прочищает горло. «Вы сможете подъехать сегодня? С собой паспорт?» «Да, конечно, через...» — прикидываю время. «Полтора часа удобно будет?» «А в час дня? Может, посидим в кафе, обсудим все условия?» «Да, хорошо. Быстро соглашаюсь». «Прощаемся, кладу трубку и продолжаю работу со вчерашней съемкой, поглядывая на часы. В 12 забираю объектив, кидаю взгляд на хризантемы и спешу к машине. Подъезжаю к шлагбауму, там номер телефона, чтобы заехать на парковку, звоню, меня запускают. Красота. Обращаю внимание, что сегодня машин больше. Тундра на месте, а Тахо нет. Милая девушка-администратор сообщает, что Станислав у себя, но внезапно занят. Невежливо, конечно, сам назначил время. Иду на третий этаж, стучу, а из кабинета стоит громкий крик, все на том же испанском. Дверь открывается, и на меня сверху вниз смотрит грудастая, смуглая и потрясающе красивая женщина лет 30, кстати, моего роста. Но нос затирает, словно в ней 2 метра. «Здравствуйте», — улыбаюсь. «Простите, мне назначено». «Проходите», — отзывается Станислав, выглядит, будто его избивали. «Интересно, кто эта женщина?» «Камила уже уходит», — злобно добавляет. Брюнетка тут же выплевывает очередные ругательства на испанском, хотя, может, это она любя, перевода все равно не знаю. «Если мешаю, могу приехать в другой день», — поглядываю на мужчину. «Да, мешаете», — на плохом русском говорит женщина. «Камила, перестань», — рявкает Стас. «Мне надо работать». «Как ты разговариваешь с женой?» — возмущается та. Не успеваю удивиться. «С бывшей! Поставь уже эту чертову подпись на бумагах и исчезни из моей жизни!» — орет почему-то на русском Станислав. «Кажется, это больше, чем я хотела бы знать о своем, возможно, будущем начальнике. Стою в дверях, словно обухом огретая. Зато теперь ясно, чего он на фотосессии был такой нервный. У него развод идет, точнее, не идет. Жена любит его, наверное, и не хочет разводиться, а он, как и положено мужику, задрал хвоста и бежать по бабам. Я помню, как он пристально любовался задом секретарши. Не люблю такое. Ну да ладно, личная жизнь работодателя меня не касается». Стас не выдерживает и под локоток провожает женщину из кабинета. Та что-то шипит ему на иностранном. «Облезешь», — злобно отвечает мужчина и, затащив меня в кабинет, хлопает дверью. Он сейчас опять похож на дьявола, только рожек и хвоста не хватает. Красный, взгляд огнем пышет, ноздри раздувает. «Простите за эту сцену», — шумно вздыхает. «Вещи можете здесь оставить, кафе в здании». Более спокойным тоном поясняет и забирает телефон со стола. «Пойдемте», — указывает на дверь. Будто в трансе киваю, но сумку не оставляю. В ней объектив и деньги на это самое кафе. «Простите, надо было подождать, пока ваш разговор закончится». Оправдываюсь. «Ничего страшного», — вдруг улыбается. «Вы меня спасли». Игнорирую. Еще совать нос в чужую семью не хватало. Пусть сам с женой разбирается. Кафе тоже на третьем этаже. «Ого, у вас собственное кафе?» Осматриваю небольшое пространство на 8 столиков. «Нет, мы сдаем помещение в аренду кейтеринговой компании, с которой сотрудничаем много лет. Садимся за дальний столик у окна с видом на внутренний двор». «Что будете?» Станислав указывает на меню передо мной. Пробегаю взглядом. «Ничего себе меню для работников. А где цены? Блин. Я не так много брала с собой денег. Как узнать, что сколько стоит?» «Так и что у вас за вопросы возникли по договору?» Уточняет мужчина и подзывает официанта. «В основном по графику и оплате», — отрываюсь от меню. «Что желаете?» Возле нас появляется худощавый невысокий паренек. «Кофе», — несмело говорю, а Станислав переводит на меня озадаченный взгляд. «Она не пьет горячий», — вдруг поясняет мужчина. «Глиссе, фраппе или айс-кофе?» — уточняет парень. Поднимаю на него взгляд. «А? Что на обед?» — продолжает официант. «Спасибо, я не голодная», — мямлю. А живот предательски сообщает, что я нагло вру. Оба устремляют в меня взгляды, а я неловко улыбаюсь. Не люблю есть при посторонних, брекеты иногда забиваются. Неси на свое усмотрение, и фраппе, думаю, Оксане понравится. Говорит Стас, а взгляд от меня не отводит. И вот чего он так внимательно смотрит? Нет у меня сейчас денег по кафешкам шляться. Я еще не получила работу.